Глава пятая. Фильтр. «Попробуй притянуть к себе ближайшую нить. Ту, что мерзкая, я имею в виду», — сказала Света. «Да это все равно, что засунуть руку в несмытый унитаз после того, как посрал туда», — скривился я. «Ты уверена, что я именно это должен сделать?» Света вздохнула и посмотрела на меня с сочувствием. «Не только это. Ты должен не только притянуть нить, но и поместить ее в себя». «Да ты издеваешься?» Не поверил я и резко обернулся к девчонке. Увы, но затаенного смеха, который я надеялся увидеть, не было. Только полная серьезность и нотки сочувствия. «Вот блин, зачем это вообще нужно? Она же будет убивать меня». «Все, что не убивает, делает сильнее», процитировала Света поговорку. «Ты забыл, что нам нужно очистить эту энергию? Тебе напомнить, что происходит с ней, когда она попадает в твое тело?» «Так вот, что имел в виду твой дед, говоря про фильтр», — пробурчал я, потихоньку смиряясь с неизбежным. «Но как это сможет меня усилить? Только ослабит? Свою-то энергию я потрачу». Света обернулась на Дамира и поморщилась, после чего подошла ко мне вплотную и стала шептать, чтобы полицейский случайно не услышал ее. «Когда светлая энергия в тебе перебьет темную, ты должен будешь впитать получившуюся нейтральную энергию. Как? Не знаю. У каждого духа это индивидуально. Знаю только, что делать это внутри тела духом гораздо легче, чем вовне. Потому и говорю, что тебе эту энергию нужно внутрь себя поместить». Я задумался. «Если эта нейтральная энергия меня вниз потянет, она же туда уходит?» Так же шепотом спросил я. «Не должна», — сомнением покачала головой Света. «Ее же немного будет. Ты бери по чуть-чуть и справишься». Уже увереннее закончила она. «Да уж, обнадежила». Я снова посмотрел на мерзкие нити, идущие из стены коридора и ближайшие двери, наверное, на кухню. Планировка все же мне не знакома, хотя и стандартная для пятиэтажек, но вот в таких квартирах бывать мне не доводилось. Я осторожно перегородил ладонью ту мерзость, что словно текла тягуче по невидимому руслу нити. От контакта со светлой энергией, заключенной в моей ладони, она зашипела, и стал выделяться голубоватый туман нейтральной энергии. А еще я почувствовал жжение, когда негатив шел из Светы, посоединяющей нас нити, я не дал ему достичь моего тела, и кроме внешних эффектов и моей слабости от истекания энергии, никаких других ощущений не было. Но не сейчас. Чем больше мерзости проходило через мою ладонь, тем сильнее нарастало жжение в точке контакта двух противоположных стихий. Зашипел я, не выдержав, и отдернул руку. Голубоватый туман тут же стек к полу и исчез в нем. Мерзкая нить словно стала тоньше, но полностью не исчезла. А ведь она не толще миллиметра. Что же будет с более толстыми ее товарками? В месте, куда вошла нить мерзости, медленно рассасывалась белая точка. «Ты потускнел», — отвлек меня от рассматривания ладони Дамир. «Конечно», — фыркнула Света. «Энергию-то потратил, а восполнить еще не успел». Тут она сосредоточилась, и по связывающему нас белому канату потек в бурный поток белого света. Когда он вошел в меня, я тут же почувствовал облегчение и свежесть, как под душем побывал. Благодарно кивнув, я вновь вернулся к мерзкой нити. Итак, свое свойство фильтрации я протестировал. Теперь нужно как-то попробовать поймать получающуюся нейтральную энергию и усвоить ее, если я правильно Свету понял. Тем более, как я заметил, голубоватый туман не сразу в пол утек, а только когда я контакт с нитью разорвал. Ну что, пробуем? Пробовать не хотелось, но другого варианта выполнить неожиданно появившиеся обязанности я не видел. Снова подставляю руку под мерзкий ручеек, и когда начинает образовываться туман, пытаюсь второй рукой собрать его. Но ничего не выходит. Мои пальцы просто проходят сквозь него, а когда я не выдержал и снова разорвал контакт с нитью, то он также просто стек в пол. На руке вместе касания с нитью снова видна быстро рассасывающаяся белая точка. «Бог любит троицу», — прошептал я под нос и опять сунул руку на перерез нити. На этот раз я не стал задействовать вторую руку, а постарался подключить силу воли. И когда голубоватого тумана скопилось столько, что скрыло мою ладонь, а точку, куда входила нить, стало нестерпимо жечь, я мысленно представил, как туман входит в эту самую точку, унимая боль. «Да ладно!» — воскликнул я, неверяще уставившись на стремительно вливающийся туман в белую точку на моей ладони, ту самую, что образовалась при соприкосновении противоположных стихий. Боль немного стихла, хотя до конца и не ушла, а вот точка на руке стала казаться холодным камешком, причем очень неудобным. «Влей в нее немного своей энергии», — неожиданно прошептали мне на ухо. Я вздрогнул и понял, что Света тоже внимательнейшим образом наблюдает за моими манипуляциями и либо поняла мои затруднения, либо что-то знает про образовавшийся белый камешек. Послушно, снова с помощью силы воли вливаю в камешек чуток энергии, из которой состою, и он перестает казаться чужеродным элементом. Да и цвет поменялся с холодного белого на теплый желтый. «Ха! А теперь у тебя и немного ладонь видно», — раздалось со стороны Дамира. Я его проигнорировал, посмотрел на камешек в центре моей ладони, который не думал исчезать, и подставил его на пути мерзкой нити. Все повторилось, с той же разницей, что теперь Женье чувствовалось очень слабо, но ровно до тех пор, пока камешек не стал снова холодно-белым. Темная энергия нити полностью нейтрализовывала мой свет в нем, вернув чувство чужеродного элемента на моей ладони. Но и этого словно было недостаточно. Вливаясь в камень, мерзкая энергия стала менять его под себя, затемняя его цвет. Теперь камешек превращался для моих чувств в раскаленный уголек, и чтобы обратить процесс вспять, я снова влил свои энергии в камень. Повторилась ночная история, когда мой свет перебил мерзость и сделал камень нейтральным, мою ладонь уже не было видно за голубоватым туманом, накопившимся от этого противостояния. Я тут же впитал его, и камень на моих глазах вырос почти на треть. Женье еще немного уменьшилось. Дальше я уже не стал доводить процесс до крайности. Всю образующуюся нейтральную энергию я тут же впитывал, отчего туман над моей ладонью не успевал формироваться. Когда камешек терял запас светлой энергии, становясь инородным предметом на моей ладони, я тут же вливал в него свой свет. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я почувствовал, что жжения нет, да и туман перестал образовываться. Я растерянно огляделся. Мерзкой нити больше не было. Вообще никакой нити на месте, где она проходила, не осталось. Я ошалелым взглядом посмотрел на Свету. — Ты справился, — улыбнулась она. — Только долго возился, — заметил Дамир. — Рита на одном месте обычно минуту, максимум две стоит, а ты почти десяток потратил. — Интересно, а вам откуда знать, что ей не доставались более легкие для очистки места? — недовольно ощерился я. — Я только что сделал то, чем никогда в жизни не занимался. Мой собственный небольшой триумф, а он его обесценивает. Гад! — Так и по свечению сужу, — пожал он плечами. У нее тоже руки светились, точнее, правая обычно. И там гораздо сильнее свечение шло. Иногда голубой туман разрастался от груди до пола. А у тебя только разок в самом начале с кулак размером туман набрался. — Вы разбираетесь в потустороннем мире лучше медиума? — с раздражением посмотрела на него Света. — Да нет, — смутился Дамир. — Тогда не судите по внешним признакам. Олег справился на отлично, и не нужно нам мешать. Раз уж настояли на своем присутствии, хотя бы стойте молча. Отбрила стушевавшегося полицейского Света. Затем повернулась ко мне. Продолжим. Только следи внимательно за количеством светлой энергии в себе. Ты ее от меня получаешь, а я скоро выдохнусь. Тогда нужно будет сделать перерыв. Понял. Кивнул я и уже гораздо увереннее двинулся к следующей нити с негативной энергией, оставленной здесь бывшим жильцом. Новая нить также шла из стены, разделяющей квартиру усопшего и соседскую по направлению к двери. Я не удержался и попробовал пройти сквозь дверь, чтобы посмотреть, что внутри. Бум! Столкнулся я лбом о дверь. Причем левая рука, на которой не было никакого камешка, и которой я на всякий случай проверил проницаемость препятствия, прошла без проблем. Хи-хик! Приглушенно раздалось сзади. Я развернулся и вопросительно уставился на Свету. При активации предмета привязки в местах его проявления ты вполне можешь взаимодействовать с миром, как при жизни, и мир с тобой, — добавила она, удерживая смешок. Почесав лоб, я протянул уже правую руку, которой фильтровал поток мерзости. Пальцы немного вошли в дверь, а вот камешек на ладони уперся в деревянную поверхность с облупившейся синей краской. Попытавшись обхватить ладонью ручку двери, я так ничего толком и не добился. Камешек на ладони спокойно касался ручки, но пальцы не могли никак ее ухватить и надавить на рукоятку. Вскоре Свете это надоело, она подошла и открыла для меня дверь. Вид открылся не слишком приятный. Это действительно оказалась кухня. Гарнитур, видимо, остался здесь еще от бабушки усопшего. Не сильно отличался от двери. Такой же обшарпанный, некоторые дверцы шкафов до конца не закрывались, стекло на навесной полке над плиткой потрескалось, а в углах кухни разрослась шикарная паутина. В энергетическом плане тут тоже был бардак. Огромное количество мерзости скопилось под раковиной, где стояло ведро под мусор. Мне казалось, что мерзкая темная субстанция выливалась из ведра и тяжелыми каплями стекала на пол. Накопившаяся лужа потихоньку растекалась по всей кухне и, наверное, даже просачивалась сквозь пол к соседям снизу. Та нить, которую я заметил в коридоре, тянулась к обеденному столу. Такой кучи мерзости, как под раковиной, на нем не наблюдалось, но и расползающееся на подранные клеенки с липоватыми цветами пятно размером в три моих ладони я маленьким бы не назвал. С него-то я и решил начать. Уже зная, что делать, дело пошло быстрее. И я даже поймал какое-то медитативное состояние, выполняя одно и то же действие. Дождаться накопления голубоватого тумана, впитать его в камешек, добавить своего света, чтобы он не переполнился негативом. Эта монотонность прервалась, когда я неосознанно переставил местами два действия. Сначала напитал голубоватый туман своим светом, а уже потом впитал его в камень. После этого из камешка вдруг прорезались в противоположные стороны две белые полоски в пару миллиметров длиной и около трех шириной. Я тут же остановился и с удивлением стал рассматривать новое приобретение. «На твой ободок на голове похоже», — сказала Света, тоже рассматривая появившиеся полоски. «Может, мне стоило тогда не рукой фильтровать, а головой?» — усмехнулся я. «Приложусь лбом, аки поп на молитве, и вуаля!» Света задумчиво посмотрела на меня. «Эй, я пошутил. Не буду я к этой гадости лбом прикладываться. Меня же вырвет!» «Ты дух, тебя не может вырвать!» «Да ну, а если вырвет, как блевану светом!» Девчонка поморщилась от описанной картины. «Может, все же попробуешь?» «Нет уж». Я посмотрел на значительно уменьшившееся пятно, представил, как мое лицо приближается к этой мерзости, и меня тут же передернуло. «Все ведь работает?» «Вот и продолжим». На этот раз я уже специально сначала добавил светлой энергии в туман перед тем, как впитать его. Белые полоски увеличились еще на полмиллиметра. Если так пойдет и дальше, то к окончанию очистки кухни они полностью охватят мою ладонь, соединившись с тыльной стороны. К чему это приведет? Хрен его знает. А вот и посмотрим. Когда я закончил очистку стола, белые полоски на ладони достигли ее краев, разделив ладонь пополам. «Все, больше не могу», — неожиданно выдала Света. «Иди сюда, развеем активацию». Я присмотрелся к девушке. Лицо ее побледнело, став единым по цвету с волосами. На висках были видны капельки пота. Что будет, если мы продолжим? Спрашивать перед Дамиром я не стал, но что-то мне подсказало, что ничем хорошим для нас обоих это не закончится. Света снова рисовала в воздухе уже знакомый мне круг из положительной энергии. «Давай, направь собранную энергию сюда», — махнула она на круг, когда он был готов. Я вытянул свою правую ладонь вперед и представил, что из центра камешка идет поток. Сначала нехотя, но затем, все ускоряясь, из моей ладони вытекла белая лужица. Проходя сквозь круг, она добралась до ладони Светы и при касании собралась в знакомый мне прямоугольник айфона. Окружающий вид вдруг начал тускнеть, стремительно выцветали все нити, становясь для меня незаметными. Белый канат между мной и Светой вновь сузился в моем восприятии до обычной нити. В последней капле накопленной при очистке энергии мир окончательно стал для меня тусклым, а желание что-то делать пропало. Навалилась апатия. «Хорошо», — донеслось со стороны девчонки. Но я даже голову поднимать не стал, чтобы на нее посмотреть, а продолжил стоять, уставившись на мусорное ведро. Мерзость, накопившаяся там, была видна даже без активированного предмета привязки, но не вызывала во мне той брезгливости, что еще минуту назад. «Эй, Олег, с тобой все в порядке?» донеслось до меня как сквозь вату. А потом в район живота, словно из бронзбоя-то ударили. Дыхание перехватило, хотя до этого момента мне казалось, что духи не дышат, нутро сжалось, чтобы через мгновенье с хлопком распрямиться и ударить в голову опьяняющим вкусом морского бриза. Мир вновь перестал быть тусклым. «Уф, что это было?» — повернулся к Свете. «Извини». Виновато взглянула она на меня из-под опущенных ресниц. «Я, кажется, перестаралась и почти всю энергию из тебя вытянула, когда ты начал ее мне отдавать». «Ага, решила добить резким ее возвратом», — покивал я. «Извини». Снова повинилась она и тут же перешла в атаку. «И вообще, чего это ты на меня наезжаешь? Я же в первый раз это делала. В следующий раз лучше получится. У тебя вон тоже не сразу удалось темную энергию очищать. Я же тебя не упрекала в этом». Мне стало стыдно, и впрямь она меня ни в чем не упрекала. Так чего я на нее наехал? Ладно, забыли. Когда продолжим? Дай в себя прийти. Стала успокаиваться Света. Вы сейчас работать не будете? Тут же вклинился в наш диалог Дамир, среагировав на последнюю фразу девчонки. Меня он снова не слышал. Нет. Тогда я предлагаю сделать перерыв и сходить попить кофе. Тут есть небольшое кафе на углу. Не против? Света задумчиво смотрелась, прикинула общий фронт работ и согласно кивнула. Похоже, мы здесь на весь день застрянем. Тогда уж и перекусить стоит. Вот и отлично, обрадовался полицейский. Тогда прошу за мной. До кафе действительно было всего 20 метров от нашего подъезда. Внутри ничего необычного. Само заведение занимало площадь бывшей квартиры, поэтому размер был соответствующий. Всего 4 столика около окон. На окнах уютные занавески с логотипом кафе. Кружка кофе в руках усатого повара. Напротив входа стойка продавца, за спиной которого был вход на кухню. Подозреваю, оттуда доносились весьма приятные запахи. Вон как Света носом повела... Сделав заказ, девчонка уселась на дальний от входа столик, спиной к стене и уставилась в окно. Дамир в это время расплатился за заказ, подошел к столику и уселся напротив, сняв предварительно фуражку и положив ее на соседний свободный стул. Покрутил шеей и чуть ослабил галстук. «Знаете, сегодня я узнал о вашей работе больше, чем за 4 месяца до этого», — признался он, что заставило Свету поморщиться. «Ваша сестра со своей напарницей уже, видно, сработались. При мне они почти не общались, все делали на автомате. Выглядело это поистине мистически. Но сегодня...» «Давайте не будем об этом», — не выдержала Света. «Мне и так прилетит от деда, если он узнает». «Почему вы таите свои силы?» «Это долгая история», — вздохнула Света. «И я не хочу ее сейчас вспоминать». «Ну, хорошо», — легко согласился Дамир. «Но, может, сможете ответить мне на один вопрос?» «Смотря какой. Девчонка уже была не рада тому, что согласилась сюда прийти. Любопытство полицейского ее тяготило». «Скажите, а вот эти ваши силы, их можно как-то получить?» Света нахмурилась, уже открыла рот, чтобы что-то резко ответить, но подошедшая официантка заставила ее изменить планы. Быстро расставив на столике заказанный кофе, пару кремовых пирожных перед Светой и кусок рыбного пирога перед Дамиром, официантка ушла. Я в этот момент присел на свободный стул между Светой и Дамиром и с тоской смотрел на выставленные блюда. Естественно, есть я не хотел, но вот воспоминания о том, как это пахнет, как тает на языке крем с пирожного, эти воспоминания и нагоняли тоску. «Я не могу ответить на ваш вопрос». Сделав маленький глоток кофе, наконец ответила девушка. «И давайте, вы не будете меня больше расспрашивать о моей деятельности, иначе я буду вынуждена оповестить рот об излишней вашей настойчивости. Поверьте, в этом случае ничего хорошего вас не ждет». «Вы вообще-то представителю власти сейчас это говорите», — поежившись, заметил Дамир. «А вы ни черта не знаете о возможностях моей семьи. Закрыли тему?» Отбрила Света полицейского окончательно. Дальше этот мини-ланч прошел в молчанье. Через полчаса мы вновь вернулись в квартиру для продолжения очистки. Света достала мой айфон для повторной его активации, и мне бросилась в глаза одна интересная деталь. «Мне кажется, или трещинок стало меньше?» Уставился я на разбитый толстухой экран. «Это нормально. Начиная рисовать энергетический круг активации, ответила девушка. Предмет привязки по мере роста твоей силы восстанавливается и даже улучшает свои характеристики. Все, не отвлекай». Дальше все повторилось, и мир для меня снова расцвел потоками струящейся энергии. «Стоп! Нитей негатива стало больше!» — озвучил я то, что бросилось мне в глаза. «Не может быть!» — напряглась Света. «Призрака усопшего парня мы не видели. Будь он здесь, вышел бы при первом нашем появлении. Ты уверен, что нитей стало больше?» «Абсолютно». «Откуда они идут?» — спросила Света, аккуратно смещаясь к выходу ко мне за спину. Я внимательно осмотрел каждую нить, что пересекали коридор квартиры, и постарался вспомнить то, как было до нашего ухода. «Несколько нитей идет из стены коридора в кухню». Указал я на восстановившиеся нити, примерно такие же я очистил всего полчаса назад. «Еще парочка идет из глубины квартиры на кухню». «Значит, дух все-таки остался в доме», — прошептала Света. «Олег, будь наготов...» Договорить она не успела. Сквозь дверь, ведущую в общий зал, к нам вышел призрак какого-то старика.